Алло. Да. Значит, Алло. алло. Да, слушаю. Алина. Да. Алина, я там слышал, у тебя с машиной проблемы. Да, это кто? Неважно, кто это. Да, Но спасибо. у меня есть кое-что, что, возможно, было в этой машине. Вот. Может быть, есть. А может быть и нет. И мне вот интересно, а если есть, то что мне с этим сделать? А? Скажи мне. Хакер, у вас есть кое-что, что возможно было в той машине, и если есть, то что я за это сделала? Нет, что мне с этим сделать, я вот не знаю. Алло. Так, алло, ты кто такой? Я кто такой? Да, ты кто такой? Ты плохо слышишь, что ли? Я неплохо слышу, я с Ну тобой так, беседую. что за переспрашивание? Ты кто такой, спрашиваю еще раз. Я человек. Человек? Ну и что Да. дальше? Ну и а что ты ей говорил? Стали? Слушай. Чья машина? Ее или твоя? Ее машина. Ну так ты здесь Это при чем? человек мне близкий. Ну и что, мне что, маме своей дать трубку, что ты с ней пообщался? Мне тоже близкий человек есть. Что дальше? Совершенно она вообще. Ну а почему здесь ты вообще? Потому что я Вопрос. тебе говорю, это человек, блядь, мой близкий. Ну и что, меня что А должно это ебать? я отношу, я. Ей трубку дай, сам иди тусуйся. Чего? И трубку ей дай, и сам тусуйся, иди. Близкий человек нашелся, ёпт. Чья машина? Еще раз спрашиваю. Твоя или ее? Я человек уборный. Я тебя ебет вообще, не понял. Ты кто такой, нахуй? А? Вопрос. Ты кто такой, чтобы такие вопросы задавать? Алло, слышишь, нахуй? Это не Вопрошает. Я не понимаю, почему еще ты у телефона? Слышь, чушкарь. Алине отдал трубку, а сам пошел писю лимонить. Бегом, нахуй. давай, давай. Алло. Алин, ну зачем ты мне даешь какого-то человека непонятного и так далее? К чему это все? Я же Алло. говорю, ты же владелец машины. Ты. Ну вот тебе и задаю вопрос. Как мы будем эту ситуацию решать? Смотри, как мы сказать, сначала скажи, кто ты такой, откуда у тебя то, что было на моей машине, и что тебе для надо. Это не важно. Я хочу с тобой посоветоваться. Для Что если... меня важно, в смысле посоветоваться, Для тебя какой-то монет важно. крови, что ли, или что. Для тебя Да, важно. моя машина, мне скрыли, мне важно, кто ты, откуда у тебя то, что стояло в моей машине, и что тебе по мне сейчас надо. В смысле, я хочу с тобой посоветоваться, как быть. Как быть, отдать мне то, что принадлежало. Просто так взять и отдать, да? Ну, в смысле, просто так, если просто так, значит, ты просто так и отдашь. Или ты хочешь вознаграждение, что ли, какое-то за это? Ну, в принципе, не помешало бы. Ну, ты немножко охерел, что значит, в принципе, не помешало. Я тебе говорю, даже то, что у тебя открытый номер, я найду тебя, и я сожгу тебя, если ты хочешь за это вознаграждение. Что ты сделаешь? Я сожгу тебя, если ты мне просто так это не отдашь. Это не угроза, это не ржач, это не кора, это серьезно. Алиночка, ты, наверное, не понимаешь какой-то сейчас ситуации. Ты Я в можешь... какой ситуации? Да, Я в ты можешь шикарной искать... ситуации. Я могу Послушай. себе позволить купить все новое, понимаешь? Так, У тогда меня с этим нет зачем ты проблем. засрала всю социальную сеть, нытьем о том, что у тебя там что-то спиздили? С чего ты Спиздили решил, что я что-то. засрала? Потому что я на это зарабатывала, а такой тупый, сука, это снял с меня. Зарабатывала или насасывала? Ты что, совсем охерел, что ли? Зарабатывала сама. И на Зарабатывала. машину, и на все, что в ней стоит. Молодец, молодец. Ты потише будь, во-первых, во-вторых. Если тебя, ты можешь спокойно себе все купить, то зачем тебе что-то возвращать? Потому что я не хочу снова тратить на это деньги, чтобы какие-то упыри в очередной раз просто наживились на мне или еще что-то. Я на это зарабатывала честным трудом. И у меня сейчас, да, я могу себе позволить купить новое, но у меня еще есть много других забот, например, там, маме помочь или еще что-то. Я не хочу эти деньги тратить снова, Да, покупая музыку. хорошо. Я еще раз тебе задаю вопрос. Да, ты меня сейчас внимательно послушай, я тебе задаю еще раз вопрос. Ты мне скажи, что у тебя? Музыка у меня, колеса у меня, инструменты у меня. Музыка и колеса у тебя? Все у меня. Все у тебя? Угу. Это не розыгрыш, объясни мне, пожалуйста. Ты знал конкретно, у кого ты это что снимаешь? Или просто на обум тачку скрывали? Подожди, а с чего ты знал, что я вообще имею отношение к съему чего-то в тачке? С чего ты взяла? Ну, потому что это у тебя находится, значит, ты в курсе, откуда что это снято и кому это принадлежит. Ну, то, что я в курсе, не означает, что я что-либо снимал. Начнем с этого, да? Ну, да. Ладно, может быть, ты посредник или еще кто-то, и шеф. Не важно, кто я. Важно, что это у меня есть. Поэтому, смотри. Значит, задаю еще раз вопрос. Что мы будем с этим делать? Ну, в смысле, что ты хочешь за это? Я не знаю, ты можешь что-то предложить? Давай, предлагай. Я спрашиваю, что ты хочешь, а уже потом я отвечу, могу я тебе это предложить? Ну, не, я хочу выслушать предложение, Алиночка, давай. Если есть я не собираюсь ничего за это предлагать, я тебе сказала, я не хочу. Я понял тебя, значит, тебе ничего я не надо. Я тебе заобъяснила, да? Да, в смысле, мне ничего не надо, я тебе объяснила, что то, что я и так заработала, я не хочу забирать за какое-то вознаграждение. Тем более, если это тебя волшебным образом буквально через меньше, чем за сутки оказалось у тебя. Да, волшебным явно образом. Явно ты не какой-то перекупанный, который там что-то где-то выстрелил, нашел, подобрал или еще что-то. Ты не непосредственно будешь это меньше. Что это явно? Не явно? Не что ты замешан в этом? Меньше суток. Так, прошло несколько часов. Алина, послушай, еще раз, я повторяю последний раз. Да? Давай ты сейчас не будешь пытаться играть в Шерлока Холмса, это хуево получается, да? Я нормально с тобой разговариваю. Кто тебе хамит? Слышь, а твой друг тебе хамил, которому за трубочку дала. Так вот, значит, я последний раз повторю вопрос. Да, если не услышу ответ, ну что ж, значит нет. Слушай, я не тупая девочка, не тупая блондинка, которая не понимает вопрос. Я понимаю суть твоего вопроса. Я тебе сказала, что ты за это хочешь, встречный вопрос. Ты мне его не отвечаешь. Я не знаю, что я тебе могу предложить, потому что я считаю, что мое заработание должно мне и так принадлежать. Люди добрые, может быть, как-нибудь найдут или вернут, и просто новое куплю. Но мне бы не хотелось снова тратить деньги на это, потому что у меня другие цели на эти деньги, которые у меня отложены. Хорошо, давай, окей, я понял. Я не мажор и не папина дочка. У меня нет отца, я зарабатываю сама на себя полностью, и у меня нет свободного бабла, чтобы так брать и покупать что-то. Хорошо, смотри, давай мы с тобой так вопрос решим. Ты что за это конкретно хочешь? А раз ты не хочешь... Сумму, раз что ты хочешь, не хочешь, что тебе надо? Раз ты не хочешь тратить бабло на это, да, то давай, хорошо, давай, значит, просто пересечемся. Ты не отсосешь, и я тебе все отдам. Ты, в смысле, в своем уме, что с ума сошел? Давай до свидания с такими предложениями. Я не проститутка, не подумаю. А почему есть проститутка? Подожди. Никто не говорит о проститутке. Ты кто такой? У меня есть молодой человек. Ты что, вообще с ума сошел? Чтобы я у тебя сосала за что-то? Ты вообще, что ты в своем уме это предлагаешь? Я абсолютно нормальный, адекватный человек. Так. Я знаю, я оценил свое достоинство, и ниже этого не опущусь. Ты что, с ума сошел, что ли? Хорошо, то есть хорошо. Ты что-то мне можешь предложить? Вот ты спросила, что я хочу. Я тебе говорю, что я хочу. Да? Ты говоришь, что для тебя... Ты псих, если ты этого хочешь. Почему псих? Я такого, что такого ненормального? Подожди. Ты мне за это вернул. Что такого ненормального? Ты со всеми девочками так поступаешь. Сначала снимаешь у них с машины что-нибудь, а потом за это не нет требуешь. Во-первых, я тебя ничего не требую. Ты сама спросила, что я хочу, я тебе говорю, что я хочу. Во-вторых... Я тебе говорил, что ты сумасшедший, я не... Что в этом сумасшедшего? Блин. Алло, Алина, тебе сколько лет вообще, я не пойму. А тебе сколько лет? Ты что, придурок, что ли, а? Я не опущусь из-за своего достоинства, ты с ума сошел, ты псих. Почему я? Давай, до свидания, мне не нужен такой дальше разговор. Не хочешь отдавать по-нормальному, я путал, ничего не идет подобного. Да ты извращенец, придурок. Бабла ты не хочешь тратить.